Да, да, неуверенно согласилась Марена и куда более смелее спросила. Это спасет Элизу. Ей станет легче. А что будет с ее? Очень уставшая от сегодняшнего дня Энида не дала утопленнице договорить. Так и не дослушав сообщение Марены о том, что охотничья дочка была беременна, чародейка подняла руку и сжала ладонь в кулак. Пламя, медленно съедающее Элизу, моментально вспыхнуло, превратилось в огромный огненный шар, необычайно ровный для своей природы, и исчез, сжавшись до размеров золотой монеты и неуверенно погаснув. Мир в глазах Эниды померк. Действительность затянула белой думкой, а звуки неожиданно прекратили свое существование. Чародейка не слышала ничего, ни крик Марены, ни вопли Гидры, которая после уничтожения своего хозяина обезумела еще больше, начала метаться из стороны в сторону и полностью покрылась огромными язвами. Чудовище умирало, последнее, что держало его в этом мире, было уничтожено, и сейчас у сущности мифического монстра просто не хватало сил, чтобы удержать себя в реальном мире. «Маяк уничтожен, якорь сломан», — сказал бы Алекс в свое время, потратив в прорыве скверны довольно много времени, чтобы узнать у демонов о том, как именно они призывают свои легионы в их мир. Его знания о мгновенном перемещении намного глубже, чем он хочет признавать, и если бы он был здесь, то непременно бы рассказал о том, как именно демон держал Гидру в их реальности, и что, лишившись привязанности и не имея возможности вернуться в свой, она должна слиться с пустотой. Однако охотника здесь не было, и поэтому интерес Блэкхарда к тому, почему его противник после долгой и нелегкой борьбы внезапно умер сам, без последнего удара Скирла, никто так и не смог удовлетворить. Убийца чудовищ зачарованно наблюдал за тем, как, высоко подняв головы, чудовище воет от боли и медленно умирает, буквально разваливаясь на части. Он наблюдал за тем, как его довольно израненная кожа неохотно трескалась, извергая фонтаны крови, как отваливается толстая чешуя, и недоумевал, что именно послужило причиной неожиданного поражения Гидры. Он хотел разрешить эту загадку и убедиться, что чудовище действительно умирает, однако внезапно услышал крик Марены и, повернувшись на звук, увидел тлеющие угли на месте кустов, упавшую чародейку и, самое главное, никаких следов Элизы, словно ее и не было. Изрядно уставший Блэкхарт выругался, пристегнул серпы к поясу и, запинаясь нога об ногу, бросился к Марене. «Что здесь произошло?» – нетерпеливо крикнул он и, не дожидаясь, пока утопленница ответит, продолжил задавать ей вопросы: «Что случилось с Энидой? Где Элиза и почему ты без Алекса?» Марена оторвала свой взгляд от тлеющего черного круга, где минуту назад стояла ее сестра, и отрешенно начала отвечать на вопросы Скирла. «Она убила ее», — произнесла утопленница тихим голосом, который Скиарл был просто не в состоянии услышать, находясь только на полпути до берега. Марена даже не думала о том, что Блэкхарт может не услышать ее, и продолжала бормотать себе под нос. «Она убила мою сестру», — сказала, что так будет лучше для нее, но... Утопленница закрыла лицо руками и упала возле Эниды, снова разрыдавшись. Вскоре Блэкхарт смог выбраться из болотной жижи и подбежал к чародейке. Убедившись, что она жива, Скиарл присел возле Марены, подружески погладил ее по голове и начал свои расспросы заново, пытаясь не только узнать о том, что здесь произошло, но и успокоить утопленницу. «Что здесь случилось, Марена?» – осторожно начал он, неуверенно поглаживая ее по голове и с опаской поглядывая на чародейку, которая пока не подавала никаких признаков жизни, кроме неровного, едва заметного дыхания. «Она убила ее», — снова повторила Марена, но сейчас нашла силы прийти в себя, поднять голову и посмотреть на Скиерла своими пугающими мертвыми глазами. «Волшебница сказала, что так Элизе будет лучше, но она убила ее, не оставила мне даже тела, чтобы похоронить». Блэкхарт, нахмурившись, посмотрел на выжженный круг, затем перевел свой взгляд на чародейку, которая, судя по окрепшему дыханию, уже начала восстанавливать свой внутренний резерв, и, неодобрительно покачав головой, продолжил расспрашивать Марену, что случилось с Элизой, почему чародейке пришлось убить ее. Блэкхарт бросил еще один взгляд на выжженный круг и, уже обращаясь к себе, сказал, что такого страшного должно было произойти, чтобы вы пошли на такое. Она сказала, что мою сестру, ее душу уже давно поглотил демон. С трудом проговорила Марена и провела вечно холодными руками по своим бледным щекам, вытирая слезы. А еще она сказала, что демон что-то сделал с ее телом, что-то страшное, такое возможно. Я видела, что Элиза превратилась в кого-то другого, но... Марена замолчала и снова разрыдалась, не в силах справиться с льющимися из глаз слезами и с осознанием того, что теперь она осталась одна. «Такое бывает», — выражая сочувствие на своем лице, произнес Блэкхарт и попробовал оправдать чародейку. «Энида сделала то, что должна была. Я не знаю, что здесь произошло, но если в смерти Элизы действительно виноват демон, то убийство твоей сестры было единственным правильным решением. Понимаешь, когда эти существа нападают на людей, они могут заразить их одной очень опасной болезнью, которая не лечится ни одним лекарством. Я не силен в этих вопросах, однако если бы здесь был...» Блэкхарт замолчал и моментально отстранился от Марены. Увидев упавшую Эниду и отсутствие более слабой девушки, он забыл обо всем на свете и желал только одного – узнать, что именно случилось на берегу болота, пока он боролся с Гидрой. Но сейчас, когда все успокоилось, он вспомнил про то, что вместе с утопленницей с озера должен был вернуться и Алекс. А если его нет, значит с ним что-то произошло. Осознав это, Скьярл, моментально потеряв всякий контроль, схватил Марену за плечи и, яростно тряся, закричал ей в лицо. «Что случилось с Алексом? Где охотник? Почему он не с тобой? Пожалуйста, скажи, что с ним все в порядке». Марена вырвалась из схватки Блэкхарда, отошла на несколько метров назад, с опаской поглядела на Скьярла и отрицательно покачала головой, подтверждая его опасения. Снова усевшись на землю, она закрыла лицо руками и коротко рассказала, что увидела на острове, о том, как Алекс ушел в храм и о том, как она в последний раз видела его у главных ворот за мгновение до того, как древние руины похоронили охотника под собой. «Почему ты молчала?» — выкрикнул Блэкхарт еще сильнее, забыв про то, что несколько минут назад утопленница лишилась последнего близкого ей человека и что ей было не до злого и неблагодарного охотника, которого она и сама была не прочь отправить в пустоту. Скьярл смерил Марену неодобрительным взглядом, поднял на руки Эниду и хмуро произнес: «Веди нас к озеру и побыстрее, пока у нас есть шансы спасти хоть кого-нибудь в этот чертов день». Утопленница тяжело вздохнула и широким шагом повела Блэкхарда сквозь дыру в кустах к проклятому острову. Скьярл не особо церемонился с Энидой, лежащей на его руках, и из-за безумной тряски чародейка проснулась уже на половине пути. Сильно ругаясь на Блэкхарда за то, что он обращается с ней, как с вещью, Энида моментально оказалась на земле и побежала догонять внезапно ускорившегося Скьярла, который уже узнал окружающую их местность и мог без всякой помощи добраться до разрушенного храма. «Куда ты бежишь?» — кричала чародейка ему вслед, не замечая того, что часть пути рядом с ней бежала утопленница, которая должна была привести Алекса, и которая исчезла сразу, как поняла, что в ее помощи больше не нуждаются. Блэкхарт не остановился, хотя и прекрасно слышал чародейку. Он спешил как можно быстрее, чтобы добраться до Алекса, которому сейчас как никогда нужна помощь Скьярла, и успел. Успел только потому, что был отличным пловцом и еще помнил, где именно находились главные ворота храма, где по рассказу Марены должен был лежать Алекс. Переплыв ледяной водоем всего за пару минут, Блэкхарт моментально выпрыгнул из воды и, не замечая, что несколько частей его тела онемели, бросился к огромным камням, хранящих под собой его друга. «Алекс!» — закричал Блэкхарт, подбегая к ним и пытаясь онемевшими руками сдвинуть один из камней. Выходило это у него еще хуже, чем борьба с Гидрой, поэтому Скьярл решил дождаться чародейку, которая сейчас была на середине озера и плыла на заранее перенесенной утопленницей на другой берег лодки. Ее магия – единственное, что без труда могло поднять древние камни и спасти охотника. «Держись, Алекс!» – кричал Скьярл камням в надежде, что его друг все-таки очнется, и они смогут услышать его. И его надежды были не напрасны. В нескольких метрах от Блэкхарда из-под камней раздался едва слышимый голос охотника. Потомок великанов не мог расслышать, что именно бормочет Алекс, но без сомнения это был его голос. Подбежав к тому месту, откуда шла неразборчивая человеческая речь, Скьярл постарался поднять камни и, снова потерпев поражение, стал своими словами поддерживать друга. «Помощь уже в пути. Ты только держись, Алекс. Еще немного и мы придумаем, как вытащить тебя из этой западни», — Блэкхарт сказал еще много слов перед тем, как чародейка успела переплыть озеро. Большая часть из них была нелепицей, которая бы наверняка позабавила охотника, но главное, что все эти минуты, убийца чудовищ слышал неразборчивый голос своего друга и знал, что упрямый охотник на демонов жив. Чародейка поняла, что с Алексом что-то случилось, сразу как увидела водную гладь озера. Перебравшись к острову, пытаясь преодолеть расстояние как можно быстрее, Энида подбежала к Скирлу и использовала только что восстановившуюся часть своей души, чтобы убрать камни и вытащить охотника из-под завала. Сразу после этого, приближенная Августина села на один из камней и закрыла лицо руками, пытаясь справиться с последствиями магического истощения. «А ты не торопился, Хеленхорд», — раздался ехидный голос Алекса, через несколько секунд после его освобождения, и спустя еще несколько мгновений он попытался подняться. Ноги не хотели слушаться охотника, но опираясь на свой меч и ближайшие обломки руин, ему все-таки удалось сделать это. Блэкхорн не смог не ужаснуться, когда увидел, что кожа на левой щеке Алекса, нижней ее части, была изуродована одним из упавших камней. Повернувшись другой стороны, Блэкхорн заметил, что у охотника отсутствовала еще и приличная часть волос на правой части головы, как если бы кто-то поднес к нему факел и попытался сжечь ухо. «Красиво, правда?» Усмехнулся он и прикоснулся к щеке, поморщившись от вновь вспыхнувшей боли. Охотника мутило, в глазах плыли круги, а стоявшего перед ним Скирла он узнал только по огромному росту и громкому голосу, который донимал его минуту назад и не давал спокойно уйти в пустоту. «Я видел его, Хеленхорд», плохо контролируя свой язык, пробормотал Алекс и похлопал своего друга по плечу. «Я видел воспитателя нашего маленького наследника Аскаила, даже разговаривал с ним, и знаешь, что я понял? Когда моя погибель вырастет, мне будет уже 50 лет. Я буду стариком, думаешь? Хватит, Алекс», — прервал его Блэкхарт и уселся рядом с охотником. Бросив на него короткий взгляд, он отметил, что теперь его другу действительно лучше не снимать капюшон, чтобы хоть как-то закрыть шрамы. Увидев, что взгляд Алекса стал снова приобретать трезвость, Скьярл начал рассказывать охотнику об итогах сегодняшнего дня. «С Гидрой мы разобрались. Она исчезла сразу, как твоя чародейка убила демона, который прятался в Элизе. Привязка к другой сущности», — кивнул Алекс, вспоминая, как в свое время они с другими охотниками перебили достаточно много демонов, чтобы удостовериться в том, что некоторые твари, никак не тронутые скверной, умирают вместе со своими хозяевами. «Нам следовало догадаться, что с девочкой что-то не так», — опустив голову, произнес Блэкхарт. «Наверняка этой ночью именно она подняла мертвецов из могил и это была не она», — Алекс кивнул в сторону груды камней, где раньше располагался главный зал. «Ведьма заключила союз с демоном, и они вместе с той тварью, которая устроила логово в склепе твоих предков, собирались поднять армию мертвецов, чтобы ударить по северу, пока все охотники находятся на юге. К счастью, они не ожидали увидеть здесь тебя», — сказал Блэкхарт и ударил охотника по плечу. «Марена, способности Эниды и твое упрямство позволили нам разобраться с нежитью. Может, хотя бы сейчас ты поверишь, что судьба и остальные первоначала до сих пор следят за порядком в мире. Первоначалам плевать на все и на всех», — неуверенно поднявшись с камней, с новой ненавистью в голосе заявила Энида. Магическое истощение слишком сильно ударило по ней в этот раз, но чародейка выглядела гораздо лучше, чем Валерия. Немного покачиваясь и держась за ближайший большой камень, она сказала всего несколько слов, которые закончили сегодняшнюю историю. «Может, хватит сидеть здесь и продолжим путь. Если вы хотите найти свой клинок до первого снега, то вам придется поторопиться». Никто из них не стал спорить с чародейкой. Ни Алекс, ни Блэкхарт не хотели оставаться в этих проклятых лесах, по которым до сих ходит нежить, и поспешили как можно скорее выбраться с озера, найти Буцефала, сторожившего остальных коней, и убраться из окрестностей мертвого хутора, никогда больше не подходя и близко к этим местам. Глава 6. Наследница. Их путешествие подходило к концу. Больше месяца Алексу приходилось выносить капризы чародейки, терпеть ее постоянные язвительные комментарии и надменные взгляды, но завтра днем все должно было закончиться. Завтра они должны преодолеть последний участок пути и прийти к месту, которое Энида называла хранилищем. Завтра вечером Алекс собирался закончить дело и умчаться как можно дальше от всех людей и дать о себе знать только через полгода, когда копыта его верного Буцефала застучат по оплавленной земле прорыва скверны. На это он по крайней мере надеялся. Этого всей душой хотел охотник с большой буквы, что жил глубоко внутри Алекса, и сам человек из Крансмарка хотел бы искренне разделять взгляды на жизнь со своей второй, более грубой, частью, которую он про себя называл Кроном. Алекс хотел бы вместе с ним ненавидеть чародейку, однако сколько бы сил у него на это не ушло, ему так и не удалось вернуть свое прежнее отношение к наследнице. Каждый раз сидя у костра, он чувствовал, как что-то отчасти неприятное и чарующее связывает их обоих и делает с каждым привалом все ближе. Это чувствовала и Энида. Только в отличие от Алекса она знала, что ждет их в недрах еще одних полуразрушенных руин и догадывалась, что ей не пережить следующий день. Догадывалась, что вместе с завершением своего пророчества она могла лишиться жизни, оказавшись смертельно раненой или не в силах справиться с последствиями своих действий, и это очень сильно пугало ее. Она не хотела закончить свою жизнь обычной чародейкой, у которой за все отпущенные ей годы не было ничего, кроме чрезмерно раздутого эго и довольно средней магии, не способной даже заглушить противный запах или успокоить человека, и охотник был ее последним шансом изменить свою жизнь. Однако они оба понимали, что между ними не может ничего быть, слишком сильны были их принципы и предубеждения, поэтому все эти полторы недели последнего участка пути делали вид, что между ними ничего не изменилось, и у них это получалось как нельзя лучше. Даже чувствуя настоящую ненависть к Августину, с ним Алекс был не таким убедительным, как с чародейкой, которая отвечала ему полной взаимностью. Ненависть, презрение и постоянные препирания – эти три неизменных вещи помогали им оставаться прежними и сторониться друг друга. Так думали они, однако Блэкхард, наблюдавший за спутниками со стороны, видел, что их ссоры переходят всякие границы, и уже собирался накричать на своих друзей, заставить их снова уйти в лес и спокойно отдохнуть от криков, когда путешествие, начавшееся месяц назад, закончилось и перед ними возникли руины древнего города. «Что это такое?» – спросил Скьярл, внимательно изучая внезапно появившиеся белоснежные камни. Руины, словно лысая гора, возвышались над землей и создавали у спутников ощущение опасности и напряженности. Полностью свободные от лесного массива, через который им приходилось пробираться пешком, оставив лошадей в ближайшей деревне, а Скьерла на свободе, поселение было полной загадкой для пришедших сюда людей, а для тех, кто всю жизнь боролся с нечистью, подобные тайны могут привести только к одному – к смерти. «Руины», – пробормотал Алекс себе под нос и бросил сумку с припасами к ближайшему дереву. Указав на темнеющее небо, он дополнил: «Делайте, что хотите, но сегодня я не сделаю и шага в сторону востока. Мы подошли слишком близко к темному лесу, и обитающие там твари вполне могут прятаться в этих забытых развалинах. Ты уже был на востоке», – пожав плечами, напомнил Блэкхард и, бросив свои вещи возле сумки Алекса, уселся на землю, которая в этих местах была гораздо теплее, чем в других лесах герцогства, деревья в которых уже почти полностью лишились своих листьев и начали отдаваться во власть наступающей зимы. Время здесь словно остановилось на месте. Забыло, что лето закончилось полмесяца назад, и что ему давно пора позволить осени прийти сюда и забрать последние остатки живой природы, которые еще остались в срединных княжествах. Может, теперь расскажешь нам, что нужно ожидать от местных, чтобы остаться в живых? Расстилая приобретенный в ближайшей деревне небольшой плед для чародейки, предложил Скьярл. Он ничего не скажет, язвительно произнесла Энида, усаживаясь рядом с Блэкхардом. Боится последствий, которых ему обещали, если охотник раскроет тайну, с чем именно ему пришлось столкнуться под густыми кронами говорящих деревьев. Закончив говорить, Энида игриво прикрыла рот, словно была малолетней школьницей, которая случайно высказала на уроке то, что учителям было строго запрещено говорить. Только ее насмешливый взгляд отличал нарывающуюся на еще одну ссору чародейку от непослушной ученицы, случайно сказавшей не те слова. «Я ничего не боюсь», — холодно напомнил Алекс, морщаясь от неприятной боли, которая приносила ему огромная ссадина на щеке. «Рана, нанесенная упавшим камнем, уже начала затягиваться, но любое движение челюстью до сих пор приносило ему острую боль, на которую он, впрочем, предпочитал не обращать внимания. «В отличие от тебя», – неожиданно заявил он, упав на свою сумку и скрестив на груди руки. «Думаешь, я не вижу, как меняется твой взгляд, когда наши разговоры заходят о том, что может нас ожидать внутри этих древних камней, которые ты назвала хранилищем?» «Я не называла их хранилищем», – напомнила Энида и указала рукой на северо-восток, где над остальными постройками возвышалось огромное здание с небольшим куполом и защитными башнями по углам. «Дворец», – определил Алекс, потратив всего несколько секунд на то, чтобы узнать это строение издалека. Он уже видел что-то подобное, намного восточнее этого места, поросшим мхом и наполовину разрушенным, но все же их сходство определенно угадывалось. Охотник даже мог вспомнить точное расположение комнат, в котором проводившие их жрецы устроили ночевку, если бы попытался напрячь свою память. Хранилище располагается там, глубоко под башней, и его охраняет большой и злой дракон, язвительно сказал Алексей, пародируя Эниду, закрыл свой рот рукой. И в нем находится мой клинок, который, постойте, может уничтожить архидемона, и что-то другое, что связано с пророчеством. «Мне не нужна твоя железяка», – в который раз за все их путешествие повторила чародейка. Между ее пальцев снова промелькнули искры, но тут же исчезли, когда она вспомнила, что в руинах действительно живут опасные твари, которые в сумерках могут заметить свет ее пламени и сбежаться на него, как демоны на беззащитную душу между реальным миром и пустотой. «Успокойтесь, оба», – холодно произнес Блэкхард, сдерживая себя от того, чтобы не закричать и не высказать обоим спутникам абсолютно все, что он о них думает. «Нам осталось всего лишь несколько часов быть вместе, может вы потерпите это время и не будете пытаться впиться друг другу в глотку. Не знаю, что видите вы, когда играете в эти игры, но для остальных людей все это выглядит так, словно два ребенка не поделили маленькую игрушку. И я прекрасно знаю, Алекс, чем для тебя является эта игрушка. Я не отдам ей клинок», спокойно произнес охотник, но его поврежденная щека дернулась и тем самым выдала внутреннее напряжение своего хозяина, которое возникло сразу, как Алекса попытались в чем-то укорить. Поднявшись с сумок, он подошел к Блэкхарду и, глядя в его зеленые глаза, добавил: «Мы уже убедились, чем именно заканчивается твоя безмятежная вера в светлое будущее и доброту людей. И я говорю не про утопленницу Элизу или их родственников. Это случалось и раньше. Каждый раз, когда великий Хеленхорд собирался кому-то помочь, гневная речь охотника могла длиться почти всю ночь. Блэкхард не собирался его прерывать. Сегодня, перед самым концом, он был готов вытерпеть любые слова в свой адрес, которые только мог произнести Алекс, любое обвинение или его выдумку о том, что случится в скором будущем. Однако Энида решила не испытывать терпения Скиерла и не дала охотнику сказать ни слова больше. Она поднялась с пледа, ударила Алекса в грудь, оттолкнув от Блэкхарда, и в ответ на его насмешливый взгляд, прокричала прямо в лицо: «Не нужен мне твой клинок, он никому не нужен кроме тебя, поэтому хозяин этих мест и спрятал его. Спрятал, чтобы его не нашли такие как ты и демоны. А знаешь почему?» Энида замолчала, ожидая услышать от Алекс хотя бы одно слово, хотя бы предположение, почему клинок стоит прятать от демонов. Ожидала, что он скажет, что им нужен клинок, чтобы их генералов никто не смог убить, но охотник пожелал сохранить молчание, продолжая невозмутимо смотреть на чародейку. «Потому что это их клинок», — ответила чародейка, сбавив тон и усевшись обратно на плед. Над ними нависла тишина, каждый из борцов с нечистью ожидал, пока Энида начнет говорить, но та лишь оттягивала момент, пытаясь вспомнить все, что ей удалось узнать о таинственном клинке Алекса. Наконец, чародейка оторвала свой взгляд от сапог, которые помогали ей сосредоточиться, и продолжила: «Клинок принадлежал одному из генералов демонов, самому свирепому и сильному из них, возможно, Аскайлу. При мне его имя никогда не произносилось». «Не произносилось где?» Продолжая стоять над чародейкой, требовательно спросил Алекс: «Откуда ты знаешь про клинок, и почему я должен верить, что меч не нужен тебе? Что говорилось в твоем пророчестве, и почему оно требует, чтобы я был с тобой, когда оно исполнится? Для чего тебе я в этой истории?» «Я не знаю», — отчаянно крикнула Энида, сдаваясь под напором охотника. Она уже несколько дней была полностью разбита, не в силах даже гневом изгнать из своей головы печаль и мысли о скорой смерти. И в эти дни единственное, Что помогало ей справиться с унынием, было постоянные ссоры с Алексом, но сейчас она сломалась. Сломалась, и перед охотником предстала маленькая девочка, оставшаяся наедине со своей судьбой. Перед Кроном сидела обычная девчонка, такая же, как Марена, Элиза или та девушка, которая стала жертвой графа, и так же, как во все прошлые разы, Алекс даже не попытался приструнить свою грубую натуру. «Что говорилось в твоем пророчестве, и зачем тебе нужен я?» — продолжал повторять он, не замечая, что уже перегибает палку даже для себя. Охотник, благодаря своей натуре, не мог заметить, что в глазах чародейки, которая каждое мгновение их путешествия держалась, как кремень, и не позволяла слабостям высвободиться наружу, стояли слезы. Энида устала терпеть одновременно и злость охотника, и внутреннее напряжение, и эта усталость наконец дала о себе знать, отразившись не только на самочувствии самой наследницы, но и на ее реакции на новые ссоры с охотником. «Перестань, Алекс», — вмешался Блэкхарт и поднялся с места. Возвысившись над другом, он положил свою руку ему на плечо и крепко сжал его, заставляя охотника поморщиться. «Сегодня мы все должны хорошо отдохнуть, потому что завтра очень важный день, как для тебя, так и для нас всех, и ты должен заткнуться, если не хочешь, чтобы все твои поиски оборвались в самый последний момент». «Мои поиски только начались, господин Хиллингхорд», — смотря сквозь Скирла, прошипел Алекс, ловким движением вырвавшись из его хватки, подошел к чародейке. «Что говорилось в твоем пророчестве, чародейка?» Энида тяжело сглотнула, пытаясь избавиться от огромного комка в горле, который возникал у нее каждый раз, когда на ненависть уже не хватало сил. Воспоминания о своем происхождении, о том, что говорилось в пророчестве, и почему она решилась взяться за его исполнение, лежали на ней тяжким грузом, еще более тяжким, чем клятва охотников, и никогда не давались ей легко. Обычно она заменяла их гневом, но сейчас чародейка была слишком измотана, чтобы обращаться к этой эмоции. Что наследник должен забрать свое наследство, силой, выдавливая из себя каждое слово, начала рассказывать чародейка. Каждому наследнику пророчество приходит во сне сразу, как он переживает свою пятую весну. Не знаю, с чем это связано, но в свое время и я получила пророчество. Что из себя представляет твое наследство? Догадываясь, что такими темпами они могут потратить всю ночь на невнятные ответы Ниды, охотник решил начать задавать ей более конкретные вопросы. У кого именно ты должна забрать свое наследство, и почему ты решила, что другие наследники, если такие есть, не забрали его до тебя? А почему ты решил, что твоя клятва до сих пор действует? Совладав с собой, язвительно спросила Энида. Услышав эти слова, Алекс рефлекторно прикоснулся к песочным часам у себя на плече и клинку. Он прекрасно чувствовал, как по линиям рисунка иногда переливается энергия времени и как она переходит к клинку, когда он убивает очередное порождение скверны. Именно это вмешательство его покровителя и говорило о том, что за Алексом до сих пор следят и что он должен изо всех сил преследовать любого демона. «У вас что-то вроде врожденного маяка», — попытался предположить охотник. «И если он затухает, то каждый наследник чувствует, что его часть наследства утеряна». «Почти». Энида замялась, обдумывая то, как именно рассказать охотнику, который ненавидел все, что не было обычным человеком или его любимым Кьярдом, о своем происхождении, но увидев странный блеск в его глазах, блеск недовольства Крона, поняла, что точно не хочет быть жертвой в очередной раз, взяла всю свою волю в кулак и высказала ему то, что в свое время скрыла ото всех, кроме Августина, который принял ее как родную, и пыталась забыть сама. «Мы знаем, потому что энергия этого наследства была началом моей жизни. Потому что имя Энида изначально означало огненная ярость, а не огонь страсти. Потому что меня вырастил гнев, и каждый из нас знает, где именно он будет ждать свою убийцу». Шокированный неожиданными словами Эниды, Алекс отступил на несколько шагов назад, положил свою руку на клинок, который уже давно не прятал под плащом, и замер на месте, пытаясь справиться с навалившимися на него эмоциями. Он был удивлен этим заявлением ничуть не меньше, чем новостью о собственном ребенке, и не знал, как именно воспринять эту новость. Обрадоваться тому, что первоначало все-таки могут умереть, и он может убить их, тем самым освободившись от клятвы, или возненавидеть Эниду еще больше, окончательно выгнав искры симпатии к ней, наличие которых очень раздражало его и было причиной разгневанного поведения охотника. Его голова и охотник, спрятавшиеся глубоко внутри Алекса, изо всех сил радовались, что они нашли способ избавиться от 17 и уничтожить гнев. Они говорили ему, что, возможно, именно это имел в виду Безглазый, когда говорил о свободе, которую Алекс обретет, если не будет снимать амулет и неизвестная буря приведет его к мечу. Старый охотник говорил, что человек из Крансмарка найдет способ освободиться, и он его нашел. Нашел способ освободить всех охотников. Однако он понимал, что это очень опасный путь, и если Алекс вступит на него, то огромная орда всех последователей первоначал будет преследовать его, а татуировка на плече не даст ему скрыться. И это было единственное, что останавливало его сердце и душу от безграничной радости. Даже если он решится объявить войну первоначалом, он все равно обречен на рабство и смерть. Используя татуировку, они быстро найдут охотника и избавятся от неуместного бунтовщика. Избавиться от него и от всех его последователей, если такие будут, а вслед за ними начнется истребление всех наследников, которые созданы для того, чтобы убить могущественного родителя, и раньше были под защитой времени. И самое главное, Алекс все это время будет жить и наблюдать за собственной неудачей. Нет, если он не сможет обрести свободу, то только руками других наследников, которые имеют свое собственное пророчество и, используя его, вполне могут убить своих родителей без каких-либо последствий для Алекса. Охотник не мог решить, радоваться ему или нет, однако он точно решил, что его ненависть к Ниде переполнила чашу терпения. Алекс считал, что уже успел изучить чародейку, что будет готов к любой причине ее неожиданной помощи в поисках клинка и решения укрыть от него свое пророчество, однако он ошибался. Даже в своих самых абсурдных предположениях Алекс не мог подумать о том, что обычная чародейка, девушка, которая ничем не отличается от других колдунов, может быть наследницей одного из первоначал, самого жестокого и безжалостного, гнева, существа, которое отказало ему в помощи, и если бы не помощь хаоса, то сейчас охотник бы не стоял здесь и не срывался на все, что движется. Глядя на чародейку, которая скрыла от него столь важный факт, Алекс понял, что не может больше находиться рядом с ней, полностью контролируя себя и не угрожая жизни Эниды, и, развернувшись, зашагал вглубь леса, чтобы к утру все были готовы отправляться к хранилищу, бросил он через плечо, вынимая из ножен свой клинок. Алекс догадывался, что в руинах живут слуги гнева, и собирался обойти по лесу наибольший участок города и подойти как можно ближе к хранилищу, чтобы узнать, с какими силами им придется столкнуться и, в случае неожиданной опасности, прорываться с боем к своим спутникам. Он вышел в лес, взмахнул несколько раз своим клинком, срубая ветки подвернувшихся под руку кустов, ударил кулаком по ближайшему дереву и посмотрел на до боли знакомые ему звезды. Охотник любил смотреть на них, любил представлять, какие народы могут жить в тех других мирах, чьи солнца освещают его родину почти каждую ночь, и зачастую только они могли успокоить его. И сегодня ночью мечты о других мирах, в которых он никогда не сможет побывать, тоже могли бы принести ему хотя бы тень утешения, если бы не одно «но». Сейчас идет дождь, не так ли? Повернувшись к тени всадника, промелькнувшей среди деревьев, произнес он. Своего Буцефала Алекс чувствовал издалека, между ними уже давно существовала связь, которую тьма смогла организовать при помощи татуировки охотника, и для него не было сюрпризом его неожиданно резкое появление. Как и не было сюрпризом то, что сегодня ночью их связь была более крепче, чем обычно, и что Кьяр пришел сюда не один. Да, раздался из лесу женский голос, и из-за деревьев вышла девушка, прекраснее которой Алекс видел всего лишь один раз, в храме тьмы, когда ему впервые вручили поводья Буцефала. В ночных сумерках охотник не мог рассмотреть ее полностью, но он прекрасно знал, что под капюшоном у этой стройной, спортивной женщины прячутся роскошные черные волосы, а цвет ее глаз точно такой же, как небо во время самой темной ночи, что когда-либо переживал Алекс. Но хозяин здешних мест не очень любит воду, как и холод. Тогда почему бы ему не переехать в другие места, поближе к югу, где тепло, сухо и куча демонов, на которых он мог бы круглосуточно выбрасывать свой гнев. Поинтересовался Алекс, наблюдая за прекрасными чертами лица идущей к нему девушки, и особенно вглядываясь в ее острый подбородок. «А почему ты не возвращаешься в свой Крансмарк, где круг людей, раздражающих тебя, снизился бы до минимума?» Иронично спросила она и подошла к Алексу настолько близко, что почти касалась его своей грудью. «К тому же у тебя хватит денег не только на то, чтобы выкупить свою деревню, но и все герцогство. Может, еще останется и на это». Она почти дотронулась до его изуродованной щеки, но Алекс неожиданно резко даже для себя поднял руку и перехватил ее ладонь. Осознав, что совершил ошибку, охотник ослабил хватку и, извиняясь, улыбнулся. «А ты постарела», — сказал он единственное, что пришло в голову. «Раньше у тебя было более изысканное тело. Да и на Кьярде ты смотрелась гораздо лучше. В отличие от тебя мы не стареем», — лорд Крон, улыбнувшись в ответ на его кривую ухмылку, ответила истинная хозяйка Буцефала. «С годами ты стал еще злее, чем тот вспыльчивый охотник, который до последних сил охранял моих последователей от той орды демонов, что ушла слишком далеко от разрыва скверны. В отличие от того человека, твоя злость находит свое отражение не в гневе». Насчет гнева, Алекс развернулся и посмотрел на возвышающийся над городом дворец. «Ты знала о том, что должна сделать Энида с твоим братом, как и знала, что ей для этого нужен я. Однако в прошлую нашу встречу ты не сказала ни слова о том, где именно мне нужно искать клинок, боялась за его жизнь или не хотела, чтобы хоть кто-то из наследников выполнил свое пророчество. Скажи мне, тьма, почему ты умолчала это от меня?» «Гнев мне не брат», нахмурившись из-за того, что Алекс посмел сравнить ее с настолько мелочным существом, как гнев, ответила хозяйка ночи. «Я гораздо старше этой мелкой выскочки и в отличие от него не обзавелась кучей бастардов, которые ему мешаются больше, чем любому герцогу. Сам знаешь, что у благородных с этим очень строго. Откуда мне знать?» Пожав плечами, произнес Алекс, и, бросив еще один взгляд на полуразрушенный дворец вымершей много лет назад цивилизации, направился к месту, которое Энида назвала хранилищем. Зная, что тьма непременно последует за ним, охотник, не оборачиваясь, продолжил разговаривать с хозяйкой ночи. «Зачем ты пришла? Дать мне несколько советов или отговорить от похода к еще одному первоначалу? Зачем мне отговаривать тебя?» Сделав искренне непонимающую интонацию, спросила в ответ тьма и вышла из застоявшего чуть впереди дерева. Алекс на секунду остановился, пытаясь понять, как у нее получилось оказаться впереди него, но, вспомнив, что с ним разговаривает первоначало, решил, что не стоит удивляться таким фокусом и продолжил свой путь. «Ты мне скажи, зачем вам мешать мне доделывать вашу халтуру?» Пробубнил себе под нос Алекс, но, почувствовав на себе строгий взгляд, понял, что его услышали, и решил закончить свою мысль более уверенным голосом. «Ложь сказала, что большинство первоначал против того, чтобы я встретился лицом к лицу с сердцем Аскаила. Они считают меня недостойным и, если бы не время, давно бы избавились от надоедливого охотника. По какой-то причине среди вас есть те, кто против поражения скверны или относится к ней так же легкомысленно, как и в самом начале появления демонов. Но не я. Мне, как и времени, удалось прожить достаточно много лет, чтобы увидеть те времена, когда даже сам хаос не подозревал о существовании скверны, и я, как никто другой, желаю уничтожить архидемона», — заверила его тьма и указала на хранилище. «Гнев против того, чтобы ты связывался со Скаилом, потому что тогда ему придется умереть, чтобы освободить тебе путь к клинку. Ложь против, потому что за тебя боится та маленькая девчонка, с которой ты познакомился много лет назад и имя которой не желаешь слышать. Хаос тоже против, но только потому, что никто не знает, что будет, если использовать клинок, а ты слишком полезный человек, чтобы лишаться тебя из-за простой недоработки. Этот меч небезопасен для тебя. Так значит, это правда?» Сжав в кулаки ладони, спросил охотник и бросил на тьму недобрый взгляд. «Клинок опасен для обычного человека. Опасен из-за того, что его выковали демоны. Ты знала, что его не сможет без последствий использовать кто-то вроде меня.